Он убеждал своих друзей позаботиться об их личной безопасности и, не теряя времени, спасаться бегством. Они единогласно отказались покинуть или пережить своего возлюбленного повелителя, а их мужество он подкрепил горячей молитвой и обещанием рая. Утром рокового для него дня он сел на коня, держа в одной руке меч, а в другой — Коран. Его храбрый отряд мучеников состоял только из 32 всадников и 40 пехотинцев, но его фланги и тыл были защищены веревками от шатров и глубоким рвом, который был наполнен по обыкновению арабов зажженным хворостом. Неприятель наступал неохотно, а один из его вождей перешел с 30 приверженцами на ту сторону, где его ожидала неизбежная смерть. Во всех рукопашных схватках и в единоборстве отчаянное мужество фатимидов было непреодолимо, но многочисленный неприятель осыпал их издали градом стрел, и все лошади и люди были мало-помалу перебиты. Когда настал час молитвы, обе стороны согласились на перемирие, и бой в конце концов прекратился вследствие смерти последнего из товарищей Гусейна. Оставшись один, он от утомления и ран присел у входа в свою палатку. В то время как он утолял свою жажду несколькими каплями воды, стрела попала ему в рот, а его сын и племянник, отличавшиеся юношеской красотой, были убиты в его объятиях. Он поднял к небу свои покрытые кровью руки и произнес похоронную молитву за живых и за мертвых. В порыве отчаяния его сестра вышла из палатки и стала умолять неприятельского вождя, чтобы он не дозволил убить Гусейна на его глазах. По его почтенному лицу скатилась слеза, и самые отважные из его солдат стали со всех сторон подаваться назад, когда умирающий герой устремился на них. Безжалостный Самер, имя которого сделалось ненавистным для правоверных, стал упрекать их в трусости, и 33 удара копьями и мечами поразили Мухаммедова внука насмерть. Враги попирали ногами его труп и отнесли в Куфский замок его голову, а бесчеловечный Обейдуллах ударил ее палкой по рту. «Увы!» — воскликнул один пожилой мусульманин. «Я сам видел, как к этим устам прикасались уста пророка Божия». Несмотря на то, что эта трагическая сцена смерти Гусейна происходила много веков тому назад и в отдаленной стране, она должна расшевелить чувствительность самого хладнокровного из читателей. А когда персидские приверженцы Гусейна, ежегодно справляющие годовщину его мученической кончины, совершают благочестивое странствование к его гробнице, они с религиозным исступлением предаются чувствам скорби и негодования. Когда сестры и дети Али были приведены в цепях в Дамаск, к подножию Язидова престола, халифу посоветовали истребить популярный род, который он оскорбил так, что примирение было невозможно. Но Язид предпочел более человеколюбивые советы, и несчастное семейство было отправлено с почетом в Медину, где могло смешивать свои слезы со слезами своих родственников. Слава мученичества заменила права первородства, и персидская религия признает 12 имамов или первосвященников Али, Гассана, Гусейна и потомков Гусейна в прямой нисходящей линии до 9-го поколения. Несмотря на то, что у них не было ни армии, ни сокровищ, ни подданных, они пользовались глубоким уважением народа и возбуждали зависть в царствовавших халифах. Их благочестивые приверженцы до сих пор посещают их гробницы в Мекке, в Медине, на берегах Евфрата и в провинции Хорасан. Их имена нередко служили предлогом для восстаний и междоусобных войн, но эти царственные святые пренебрегали мирской славой, подчинялись воле Божией и человеческой несправедливости и посвящали свою безупречную жизнь изучению религии и ее практическому применению. 12-й и последний из имамов, известный под именем Магади или Руководитель, жил еще более уединенно, чем его предшественники, и превосходил их святостью. Он укрылся в одной из находящихся подле Багдада пещере. Время и место его смерти неизвестно, а его приверженцы полагают, что он еще жив и появится перед днем последнего суда для того, чтобы не спровергнуть тиранию Дежала или Антихриста. В течение 2 или 3 столетий потомство Мухаммедова дяди Аббаса размножилось до 33 тысяч человек. Потомки Али, быть может, размножились в таком же размере. Самые ничтожные из представителей этого рода считались более знатными, чем самые могущественные монархи, а самые выдающиеся из них превосходили ангелов своими совершенствами. Но их жалкая судьба и обширные размеры мусульманского владычества доставляли всякому смелому и ловкому самозванцу возможность ссылаться на свое родство с этим священным родом, а владычество Альмогадов в Испании и Африке, Фатимидов в Египте и Сирии, йеменских султанов и персидских софиев было освящено именно такими непреодолимыми и двусмысленными родственными правами. Под их владычеством было бы опасно оспаривать законность их происхождения, а один из халифов, Фатимидов, отвечал на заданный ему нескромный вопрос тем, что обнажил свой палаш. «Вот, — сказал Муэц, моя родословная, — а это, — прибавил он, бросив своим солдатам горсть золотых монет, — мои родственники и мои дети». Множество настоящих или мнимых преемников Мухаммеда и Али носили почетные звания шейхов, сеидов, шерифов и эмиров, несмотря на несходство своего общественного положения, несмотря на то, что они были или монархами, или учеными, или дворянами, или купцами, или просившими милостыню нищими. В Османской империи они отличаются правом носить зеленую чалму. получают из государственной казны пенсию, не подлежат ничьему суду, кроме суда своего начальника, и как бы ни было ничтожно их состояние или звание, они все-таки кичатся преимуществами своего происхождения. Род из 300 человек, составляющий настоящую и правоверную отрасль халифа Гассана, сохранился в освященных городах Мекке и Медине без всяких пятен или подозрений в его чистоте. Несмотря на происходившие в течение 12 столетий перевороты, он до сих пор сохранил за собой охрану храма и верховную власть над своим отечеством. Действительно, слава и заслуги Мухаммеда способны облагородить даже плебейскую расу, и древность рода возвышает курайшитов над менее древним величием земных царей. Дарования Мухаммеда имеют право на нашу похвалу, но его успехи вызвали удивление, которого они, как кажется, не заслуживают. Можно ли удивляться тому, что толпы приверженцев усвоили учение и страсти красноречивого фанатика –